Его передернуло, когда он представил себе, как все это могло быть. А может, ничего такого и не было. Просто ей нельзя было рожать. И нельзя будет дальше. И это для нее самой еще страшнее, чем если бы она упала. 28-го. Это позавчера. Значит, пока он ехал сюда, она уже вылетела из Ташкента. Наверное, устроилась на один из самолетов, которые оттуда перегоняют. Так и тогда летела из Ташкента под Сталинград. Что они там получили его письмо, это хорошо. Хотя из-за военной цензуры ничего прямо не скажешь, но он постарался дать ей понять, куда передислоцировали их армию. Написал: «Живу напротив того места, откуда мы шли, когда я первый раз тебя встретил». Цензура навряд ли выморала это. А она, не глядя на карту, могла понять, что они теперь стоят напротив Могилева. Остальное, имея на руках документы о возвращении в свою часть, могла уточнить по дороге. Конечно, она имела возможность остаться там, в Ташкенте. После неудачных родов и 50 дней больницы дали бы ей отпуск по болезни. И мать, наверное, уговаривала. Но, значит, не уговорила. Если бы остался жив ребенок, осталась бы. А раз нет ребенка, не захотела. Может быть, она сейчас даже и не рада, что осталась жива. Хотя для него самого эта мысль была нелепой. Будет или не будет у них ребенок, все это даже и рядом не стояло для него с ее жизнью и смертью. «Как все теперь сложится у нас», — подумал он. И вспомнил, как почти год назад она вернулась после тифа в армию, и прежде чем являться к себе в санитарный отдел, приехала прямо к нему, вся с головы до ног в пыли, слезла с попутной машины. И когда он пошел докладываться начальнику оперативного отдела полковнику Перевозчикову, что к нему после госпиталя приехала жена и останется до завтра у него в землянке, Перевозчиков недовольно сказал: «До завтра разрешаю. А вообще устраивать вам здесь, в оперативном отделе, семейную жизнь не обещаю». А кто это может обещать во время войны? Кто и кому? Никто и никому, подумал Сенцов, уже не о том, что было год назад, а о том, как будет теперь, когда они снова окажутся вместе на фронте. И почему-то представил себе ее, как в прошлом году после тифа, остриженной, хотя сейчас этого не могло быть. Почему ей быть стриженной? Правда, она как-то говорила ему, что когда женщины мечутся и во время родовых схваток сбивают себе целый колтун на голове, то им обрезают, укорачивают волосы. «Но я не дамся», — сказала она. «С таким трудом отрастила? Как же так, не дашься? Перехитрю их, не охну, пока не рожу». Да, теперь все это было позади. У выхода с телеграфа висела на стене вчерашняя сводка. Немцы вели разведку боем под Тирасполем. Мы потопили в Финском заливе их подводную лодку. Партизанский отряд, действовавший в Могилевской области, взорвал 3 немецкие автомашины, а какие-то насильно призванные в немецкую армию французы из Лотарингии, Жозеф Б. и Пьер В., перешли к нам, хвалили нас и ругали немцев. Сенцов видел эту сводку еще вчера, но она продолжала висеть, потому что новые газеты еще не вышли. И хотя между душевным состоянием, в котором он смотрел на нее вчера, и сегодня была огромная разница, сводка оставалась та же самая. И война была та же самая. И что-нибудь изменить на ней могли только общие усилия миллионов людей. А твое собственное горе ничего не меняло. Только одно непонятно, почему именно с Таней должно было случиться все это? На том свете, что ли, отплатится? Некоторые считают, что верующим людям легче думать о смерти. Легче или не легче, неизвестно. А вот что Бога нет, это точно. Все еще не в состоянии думать ни о чем другом, он дошагал до комендатуры, увидел стоявший около нее Виллис, поздоровался с водителем, спросил его, все ли в порядке, услышал в ответ, что бензина хватит до места, сходил в комендатуру, отметил предписание, взял оставшиеся в общежитии шинель и плащ-палатку, сел в машину и поехал в Архангельское к Серпилину. Он ехал так глубоко задумавшись, что даже не заметил, как по дороге начался дождь. Водитель остановил машину, стал натягивать тент. Только уже в Архангельском, идя по мокрой аллее под мягкий шум затихавшего дождя, Сенцов окончательно взял себя в руки, чтобы явиться к начальству, как положено военному человеку, отрешенным от собственных чувств и способным выполнять чужие приказания. Серпилин ждал Сенцова у себя в комнате и был в прекрасном настроении, не покидавшем его со вчерашнего дня. Неизвестно, что больше подействовало вчера на главного терапевта. Откровенность, которой Серпилин объяснил, почему ему надо скорее оказаться на фронте, или история болезни с приложенными к ней анализами, которые показала главному терапевту Баранова, или сам медицинский осмотр, после которого, похлопав Серпилина по голому плечу крупной белой рукой, главный терапевт с веселым удивлением сказал: «Крепкий вы, однако, на удивление». В итоге все вышло как нельзя лучше. Главный терапевт приказал придвинуть комиссию на целых 3 дня и, прощаясь, кивнул на Баранова. Другие страхуются, норовят продержать своего больного лишнюю неделю. Она, наоборот, только и думает, как бы вас поскорее на фронт выпихнуть. Ваше счастье, что с лечащим врачом повезло. Сказал, шутя, сам не зная, как верно сказал. Действительно, счастье. Как ни странно, Серпилин до конца понял, что она любит его именно там, у главного терапевта, когда почувствовал, с какой силой она хочет для него того же, чего он сам. А вечером она захотела, чтобы он остался у нее. И он остался. И понял, что ей хорошо и будет хорошо с ним. И сегодня все утро после этого находился в том, наверное, даже смешном со стороны, откровенно счастливом состоянии, которое с особенной остротой испытывают немолодые люди. Когда Сенцов постучал и вошел, Серпилин выглядел уже не по-санаторному, а был, как обычно, в гимнастерке, только без пистолета на ремне. «Не удалось погулять, дождь помешал», — сказал он. «В дорогу готов? Карты получил?» Сенцов ответил, что и сам он, и машина наготове, но карты получит только после 10 часов.